Потом переговоры оборвались. Бойцы словно погрузились в раздумья. Сначала те, что стояли впереди, потом затихли и прикрывавшие тыл. Наступила напряженная, нехорошая тишина. «Что там?» – спросил Артем тревожно. Ему никто не ответил. Люди перестали даже шевелиться. Артем почувствовал, как мальчик сжал ему ладонь своей вспотевшей от волнения ручонкой. Его трясло. «Я чувствую. Он на них смотрит», – сказал он тихо. «Заложника отпустить», – произнес вдруг Мельник. «Отпустить заложника», – повторил другой боец. Тогда Артем, не выдержав, разогнулся и посмотрел поверх щитов и шлемов вперед, где в 10 шагах от них, в пересечении 3 ослепительных лучей света, стоял, не жмурясь и не прикрываясь руками, высокий сгорбленный человек с белой тряпкой в вытянутой узловатой руке. С этого расстояния лицо человека было видно очень хорошо, слишком хорошо. Это было существо, похожее на Вартана, который допрашивал его несколько часов назад. Артем юркнул за щиты и привел свой автомат в боевую готовность. Сцена, которую он только что видел, все еще стояла перед глазами. Одновременно жуткая и завораживающая, она вдруг на миг напомнила ему о старой книжке «Сказки и мифы Древней Греции», которую он любил рассматривать, когда был маленьким. Одна из легенд рассказывал о чудовищном создании в получеловеческом обличии, взгляд которого превратил в камень многих отважных воинов. Он перевел дух, собрал волю в кулак и, запретив себе смотреть гипнотизеру в лицо, вскочил, словно чертик на пружине, и спустил курок. После странного бесшумного боя, который вели между собой противники, вооруженные автоматами с глушителями и плевательными трубками, очередь Калашникова, казалось, сотрясла своды станции. Хотя Артем был уверен, что промахнуться с такого расстояния невозможно, случилось то, чего он боялся больше всего. Непостижимым образом это создание угадало его движение, и как только голова Артема появилась над щитами, взгляд угодил в ловушку его мертвых глаз. Он успел нажать на спусковой крючок, но невидимая рука плавно отвела ствол в сторону. Почти вся очередь ушла мимо, и только одна пуля впилась существу в плечо. Оно издало режущий ухо гортанный звук и одним неуловимым движением кануло во тьму. «Есть несколько секунд», — подумал Артем, — «всего несколько секунд». Когда отряд Мельника прорывался на Парк Победы, на его стороне был элемент неожиданности. Но теперь, когда дикари организовали оборону и выставили своих нелюдей, шанса преодолеть созданный ими заслон, кажется, не было. Единственным выходом оставалось бегство другим путем. В голове промелькнуло, как тюремщик обмолвился о том, что со станции в неизвестном направлении уходили туннели, которых не было на карте метро. «Здесь другие туннели есть?» – спросил он у Олега. «Там еще одна станция, за переходом, такая же, как эта, как будто отраженная в зеркале», – мальчик махнул рукой. «Мы там играли. Там еще туннели, как здесь. Но нам сказали, туда ходить нельзя». «Отступаем! К переходу!» – стараясь понизить голос и подделаться под командный бас Мельника, заорал Артем. «Какого черта?» – недовольно прорычал сталкер. Он, кажется, приходил в себя. Артем схватил его за плечо. «Скорее! У них там какая-то тварь, которая гипнотизирует», – затараторил он. «Нам этот заслон не прорвать. Там другой выход есть, за переходом». «Верно, она же двойная, эта станция. Отходим», – принял решение сталкер. «Держите баррикаду. Назад. Шагом. Шагом». Бойцы медленно, словно нехотя, зашевелились. Подстегивая их новыми приказами, Мельник сумел заставить отряд перестроиться и начать отступление, прежде чем из темноты в них полетели новые иглы. Когда они подошли к ступеням перехода на вторую половину станции, один из членов отряда, шедший последним, вскрикнул и схватился за голень. Он еще переступал деревенеющими ногами несколько секунд. Артем видел это в отсветах фонаря. Но потом все тело раненого свела чудовищная судорога, его перекрутило, словно отжатую после стирки тряпку, и он упал на землю. Отряд остановился. Под прикрытием щитов двое свободных бойцов бросились поднимать своего товарища с земли. Но все было кончено. Его тело на глазах синело, а на губах выступила пена. Артем уже знал, что это означает, как знал это, похоже, и Мельник. «Возьми его щит, шлем и автомат. Быстро!» — приказал он Артему. «Отходим! Отходим!» — закричал он остальным. Титановый шлем был перепачкан пеной агонии, и снимать его пришлось бы через голову мертвого. Артем так и не смог заставить себя это сделать. Ограничившись автоматом и щитом, он дал круговую очередь, надеясь отпугнуть растворившихся в темноте убийц, занял место в хвосте построения, укрылся щитом и двинулся вслед за остальными. Они уже почти бежали. Потом кто-то бросил далеко вперед дымовую шашку, и, воспользовавшись неразберихой, отряд начал спускаться на пути. Удивленно вскрикнул и упал на землю еще один боец. Носилки с Антоном нести теперь пришлось только троим. Показываться из-за щита Артем так и не решился и несколько раз стрелял назад наугад. Потом наступило странное затишье. В них больше не летели иглы, хотя, судя по шелесту шагов и голосов вокруг, преследование не прекратилось. Набравшись храбрости, Артем выглянул наружу. Отряд находился в десятке метров от входа в туннель. Первые бойцы уже шагнули внутрь. Двое, развернувшись, обшаривали лучами подступы и прикрывали остальных. Но потребности в прикрытии не было. Дикари, кажется, не собирались следовать за ними в туннель. Столпившись полукругом, опустив плевательные трубки и прикрываясь руками от слепящего света фонарей, они молча чего-то ждали. «Враги великого червя! Слушайте!» Из толпы выступил вперед тот самый бородатый вождь, который отдавал распоряжение во время допроса. «Враги идут в священные ходы великого червя! Добрые люди не идут за вами! Сегодня туда идти запрет! Большая опасность! Смерть, проклятие! Пусть враги отдают старого жреца и уходят!» «Не отпускать! Не слушайте их!» — немедленно распорядился Мельник. «Отходим!» Они осторожно продолжили движение. Артем и еще несколько бойцов, которые шли последними, отступали, пятясь и не спуская остающуюся позади станцию с прицела. Сначала за ними действительно никто не шел. Со станции доносились голоса. Кто-то спорил, сперва негромко, потом перейдя на крик. «Дрон не может! Дрон должен идти! За учителем! Запрет идти! Стоять! Стоять!» Черная фигура метнулась из темноты в лучи фонарей с такой скоростью, что попасть по ней было совершенно невозможно. Вслед за ней вдалеке показались и другие. Не успевая поймать в прицел первого дикаря, один из бойцов швырнул что-то вперед. «Ложись! Граната!» Артем кинулся на шпалы лицом вниз, прикрывая руками голову, и раскрыл рот, как его учил отчим. Невообразимый грохот и оглушительная сила взрывной волны ударили по ушам, прижали его к земле. Еще несколько минут он лежал, открывая и закрывая глаза, пытаясь прийти в себя. В голове звенело, перед глазами кружились цветные пятна. Первым звуком, который дошел до его сознания, были неуклюжие, бесконечно повторяющиеся слова. «Нет, нет, не стреляй, не стреляй, не стреляй, у дрона нет оружия, не стреляй!» Артем приоткрыл глаза. В перекрестии лучей, высоко подняв руки, стоял тот самый дикарь, что охранял их, пока они сидели в обезьяннике. Двое бойцов держали его на прицеле, ожидая приказов. Остальные поднимались с земли и отряхивались. В воздухе висела тяжелая каменная пыль. Со стороны станции полз едкий дым. «Что, рухнуло?» – спросил кто-то. «От одной гранаты. На соплях все метро держится». «Ну, зато уже не сунутся. Пока завал разберут, этого связать и с собой. Уходим. Времени нет. Неизвестно, когда они там опомнятся», — отдал приказ подошедший Мельник. Привал они сделали только через час. За это время туннель несколько раз раздваивался, и сталкер, шагавший впереди, делал выбор между ответвлениями. В одном месте в стенах виднелись огромные чугунные петли, когда-то, наверное, несшие на себе мощные ставни. Рядом с ними валялись обломки гермозатвора. Кроме этого, ничего интересного не попадалось. Туннель был совершенно пуст, черен и безжизнен. Шли медленно. У пленного старика заплетались ноги, и несколько раз он, споткнувшись, падал на землю. Дрон шагал нехотя и все время бормотал себе под нос что-то про запрет и проклятие, пока ему тоже не заткнули кляпом рот. Когда сталкер разрешил наконец остановиться и разослал часовых с приборами ночного видения на 50 метров в обе стороны, обессиленный жрец рухнул на пол. Дикарь, умоляюще мыча сквозь тряпку, добился того, чтобы конвоиры подвели его к старику и, опустившись перед ним на колени, скованными руками погладил его по голове. Маленький Олег бросился к носилкам, на которых лежал его отец, и заплакал. Паралич у Антона прошел, но он находился в забытье, так же, как и в первый раз. Сталкер тем временем поманил Артема в сторону. Тот больше не мог сдерживать любопытство. «Как вы нас нашли? Я ведь уже думал, все, съедят», — признался он мельнику. «Да что вас искать-то было? Вы дрезину прямо под люком оставили. Дозорные ее через полчаса заметили, когда Антона к чаю не дождались. Просто сами туда не отважились соваться. Охрану выставили, начальнику доложили. Ведь ты меня совсем чуть-чуть не дождался. Потом я еще к Смоленской ушел на базу за подкреплением. По тревоге собирались, но все-таки на все время нужно. Пока еще экипировались. Я только на Маяковской начал понимать, что к чему. Там похоже было, тоже обваленный боковой туннель. Мы с Третьяком там разделились, по карте искали, где вход может быть. Метров на 50 разошлись. Он, наверное, ближе ко входу подобрался. Всего на 3 минуты отошел. Кричу ему, он не отзывается. Подбегаю. Лежит весь синий, вспух, губы этой дрянью обметаны, пена. Тут уж было не до поисков. За ноги его взял и на станцию. Пока тащил, вспомнил Семеновича и его историю с отравленным часовым. Посветил на Третьяка точно, игла в ноге. Тут все и начало становиться на места. Отправил тебе поскорее гонца, чтобы ты оставался на станции. Дела уладил и вернулся. Но не успел. «Неужели на Маяковской тоже они?» – удивился Артем. «Но как же они туда с Парка Победы попадают?» «А вот так и попадают!» – сталкер снял тяжелый шлем и поставил его на пол. «Ты меня, конечно, извини, но мы не только за тобой сюда пришли, но и на разведку. Я думаю, отсюда должен быть еще один выход в метро-2. Через него эти твои людоеды до Маяковской и добрались». Там, кстати, та же история, что здесь. Дети по ночам со станции исчезают. И вообще, черт знает, где они еще шастают, а мы про них ни слухом, ни духом. То есть, вы хотите сказать, сама мысль показалась Артему такой невероятной, что он не сразу осмелился произнести ее вслух. По-вашему, вход в метро-2 где-то здесь? Неужели врата в Д-6, таинственную тень метро, находились совсем рядом с ними? Артему в голову полезли слухи, байки, легенды и теории о метро-2, которых он успел наслушаться за свою жизнь. Чего стоила хотя бы вера в невидимых наблюдателей, о которых ему рассказали 2 его странных собеседника на полянке? Он невольно огляделся по сторонам, словно рассчитывая увидеть невидимое. «Скажу тебе больше», — подмигнул ему сталкер. «Я думаю, мы уже в нем». В это поверить было уже совсем невозможно. Попросив у одного из бойцов фонарь, Артем принялся исследовать стены туннеля. Он ловил на себе удивленные взгляды остальных, прекрасно понимая, что вид у него сейчас должно быть приглупый, но ничего не мог с собой поделать. Он и сам не до конца понимал, что рассчитывал увидеть, попав в метро-2. Золотые рельсы, людей, живущих, как жили прежде, не знающих об ужасах нынешнего существования, изобилие. «Богов!» Он прошел от одного дозорного к другому, но так ничего и не обнаружив, вернулся к мельнику. Тот разговаривал с охранявшим дикарей бойцом. «Что с заложниками? В расход?» — буднично поинтересовался конвоир. «Сначала пообщаемся», — ответил сталкер. Нагнувшись, он вытащил кляп изо рта старика, потом проделал то же со вторым пленным. «Учитель! Учитель! Дрон идет с тобой! Я иду с тобой, учитель!» — сразу же запричитал дикарь, раскачиваясь из стороны в сторону над стонущим жрецом. «Дрон нарушает запрет! Дрон готов умереть от руки врагов великого червя, но дрон идет с тобой до конца!» «Что там дальше? Что еще за червь? Какие еще священные ходы?» — спросил мельник. Старик молчал. Испуганно оглянувшись на конвоиров, дрон поспешно сказал: «Священные ходы великого червя — запрет для добрых людей. Там великий червь может показаться. Человек может увидеть. Запрет смотреть. Только жрецы могут. Дрон боится, но идет. Дрон идет с учителем». «Какой еще червь?» — поморщился сталкер. «Великий червь! Создатель жизни!» — объяснил дрон. «Дальше священные ходы. Не каждый день можно ходить. Есть дни запрета. Сегодня день запрета. Если увидеть великого червя, станешь пепел. Если услышишь, станешь проклят, быстро умрешь. Все знают. Старейшины говорят». «Там у них все, что ли, такие дегенераты?» Сталкер оглянулся на Артема. «Нет», — помотал головой тот. «Со жрецом поговорите». «Ваше Преосвященство», — не скрывая иронии, обратился мельник к старику. «Вы меня извините, я, так сказать, старый солдат, как бы это выразиться, высоким языком не умею, но тут где-то в ваших владениях есть одно место, которое мы ищем, как бы подоступнее. Там хранятся огненные стрелы, гроздья гнева». Он всматривался в лицо старика, надеясь, что тот отзовется на одну из его метафор, но жрец упорно молчал, угрюмо уставившись на него из-под лобья. «Горящие слезы богов!» — под удивленными взглядами Артема и конвоиров продолжал изощряться сталкер. «Молнии Зевса!» «Кончайте поясничать!» — наконец презрительно оборвал его старик. «Нечего топтать трансцендентальное своими грязными солдатскими сапогами!» «Ракеты!» — сразу перешел на деловой тон мельник. «Ракетная часть в ближнем Подмосковье! Выход из туннеля от Маяковской. Вы должны понимать, о чем я говорю. Нам срочно надо туда. И вам лучше нам помочь». «Ракеты», — медленно, словно пробуя слово на вкус, повторил старик. «Ракеты».